История 29. Каздев. Всему голова. Или как в старой еврейской мудрости, чтобы я был такой умный до, как моя жена после. Феликс Ститой. Основатель онлайн-дискаунтера myananas.ru. Сооснователь аналитической платформы flomfly.com. Экс-топ-менеджер торговых сетей «Пятерочка», «Мариера», «Холидей», «Евродом», эксперт в ритейле, продажах и корпоративном управлении. Речь пойдет о том, что никогда не надо пренебрегать технологиями, даже если вы все знаете и во всем уверены. Более 20 лет я изучаю ритейл и в нем работаю, по большей части в фуде. За это время участвовал в создании и управлял сетями более чем с миллионом покупок в день. Казалось бы, имея такой огромный опыт, какие могут быть сюрпризы? За свою карьеру изучил особенности организации и обслуживания различных форматов магазинов, от гипермаркетов до дискаунтеров. На базе последних открывал или участвовал в открытии 3 сетей. К слову сказать, я работал в торговых сетях, которые вели операции по всей территории нашей страны, от Владивостока до Санкт-Петербурга, и четко понимал схожести и различия в покупательском поведении и предпочтениях в разных регионах. Почему я так подробно описываю свой опыт? Именно потому, что далее этот опыт и сыграл со мной злую шутку. Раунд 1. Мы с коллегами из Яндекса и Связного в 2017-м создали уникальную аналитическую платформу flomfly.com, которая собирала данные о продажах нескольких тысяч несетевых магазинов. Анализируя различные данные, мы были способны находить огромные ресурсы в росте продаж через корректировку в ассортименте, ценах и логистическом обслуживании. Нашими клиентами были крупнейшие мировые бренды и российские компании. В ходе анализа данных, сопоставляя цены в несетевых магазинах и крупнейших торговых сетях, мы видели большое различие в ценах, которое иногда измерялось сотнями процентов, и несмотря на такие цифры, товары находили своих покупателей. В 2018-2019 году начали, как грибы после дождя, появляться службы доставки из магазинов. То есть покупателям начали прививать новый способ хождения по магазинам – на диване. При этом в порядке вещей была наценка на товары и платная доставка. И все из них декларировали только удобство как главную потребительскую ценность. Зная структуру затрат ритейла, я предположил, что если изменить или попросту исключить часть затрат, изменить цепочку создания конечной цены, можно в сервис добавить еще один важный фактор – низкие цены. Так, в начале 2020-го появилась идея открыть первый онлайн-дискаунтер, который будет предлагать клиентам привычные товары, как в супермаркете, только дешевле, чем у всех остальных, и ассортиментом этих товаров покрыть все потребности, кроме фрешевых групп. Фрукты, овощи, охлажденное мясо и рыба, кулинария и готовые блюда. В течение 2020 года мы получили большое количество исследований, в которых все именитые исследователи высказывались в одном направлении. Цены галопируют более чем на 20-40%, доходы населения падают на 5-10% в год. Покупатели массово переходят на более дешевые товары, массово отказываются от покупки товаров длительного пользования и тому подобное. В общем, все идет в сторону апокалипсиса. На этом фоне идея запустить онлайн-дискаунтер обрела новые смыслы, и это же подсказывал мой многолетний опыт. А когда в феврале 2022 года мы проснулись в новых реальностях, я сам себе сказал: «Будет только хуже, срочно запускаемся и ориентируемся именно на самый незащищенный средний класс, выживать которому будет сложнее всего, так как он лишился многих привычных вещей». Раунд 2. Моя бизнес-идея была поддержана хорошими знакомыми, такими же экспертами в ритейле и финансовыми инвесторами. Бизнес-модель была построена, стратегия готова, наш опыт в построении ритейловых компаний нам подсказывал, что мы на верном пути. Мы стартанули в конце марта 2021 года, сразу начали делать серьезную инфраструктуру, мобильное приложение, отремонтировали и оборудовали первый Dark Store, заключили договоры с крупнейшими российскими производителями, все участники рынка прогнозировали успех такой бизнес-идеи. К октябрю мы начали тестировать работу на рынке, начали первые маркетинговые интервенции. Конечно, первое время было много багов в мобильном приложении и бэке, но все эти задачи мы решали. Заметили, я все это время ни разу не написал про наших клиентов, как мы с ними коммуницировали, как прогревали. Ответ – пока никак, так как к нам валились исследования рынка ритейла, онлайн-ритейла и прочих, в которых была только одна мысль – становится хуже, покупатель нищает, ищет что подешевле. И опять опыт шептал – да, так было 20 лет, так и сейчас. Нужны только низкие цены, и мы победим. В ноябре мы провели первый в нашей истории CastDev по вопросам UX и дизайна приложения, на котором прозвенели первые колокольчики. Ребята, у вас как-то необычно мало товара, это нам неинтересно. Мы тогда сделали некоторые выводы, расширили ассортимент товаров. В декабре мы дали бой. Первая наша массированная реклама привела более 3000 клиентов, которые скачали приложение, и конверсия в покупку была мизерная. Это нас расстроило, но мы не отчаялись и повторили тот же самый трюк в январе. Результат был чуть хуже, но также мы получили более 2000 новых скачиваний, а продажи в покупку опять перешли немногие. И вот тут мы задумались, а не провести ли нам клиентский CastDev на изучение потребительской ценности нашего предложения? Есть ли эти боли и так ли мы предложили их решать? К слову сказать, к этому моменту было сожжено уже несколько десятков миллионов рублей на инфраструктуру и команду. В феврале активно начали CastDev'ить и узнали много того, что наши доблестные исследователи не могли увидеть за цифрами. Конечно, клиентам желательно получить товары по более дешевой цене, но есть масса «но». В общем, в качестве резюме, начинайте свой бизнес именно с CastDev. Только правильно собранная информация от потенциальных клиентов даст вам уверенность в вашей правоте или позволит вам внести коррективы в вашу модель. И только после того, как они подтвердят, что вы действительно докопались до реальных болей, за решение которых они готовы заплатить, и ваше решение им отзывается, только в этот момент необходимо начинать тратить первый рубль, доллар, фунт, евро и никак иначе. Перефразируя известную русскую поговорку «7 раз CastDev, 1 раз отрежь». Каков бы ни был твой опыт, все вокруг меняется. Не доверяй слепо своим прошлым заслугам, знанию, опыту. Подходи к каждой задаче как первой. И главное, его надо проводить только основателями и команде. Не отдавайте его на сторону. Лучше вас никто не произведет раскопки в ожиданиях потребителя. Это все бесплатно и точно убережет вас от лишних затрат и ускорит ваш путь к заветной цели.